Глава 8. Почему будущее не надо планировать, но к нему необходимо готовиться? Как подготовить к интервью свое тело? Почему будущее не надо планировать, но к нему необходимо готовиться? Как большинство из нас готовится к будущей беседе? Фантазийно. То есть мы фантазируем о будущей беседе, придумываем ее, бесконечно прокручивая в голове разговор, который еще только ждет нас впереди. При этом в центр предстоящего разговора мы непременно помещаем самих себя. Мы представляем себе, какие слова произнесем, какие приведем аргументы и так далее. Мы занимаемся излюбленным и очень забавным делом. Мы планируем будущее. Приятное занятие, ничего не скажешь, планировать то, что будет. Однако не стоит забывать одну незамысловатую, но важную истину. Будущее нам не принадлежит. Ведь человек никогда точно не знает, зачем он именно вышел из дома. Был уверен, что идет на работу, но встретил в метро свою будущую жену. Был уверен, что пошел посидеть с друзьями, попал под машину. Вышел из дома купить сигареты, и вдруг в голову пришла мысль, которая, возможно, перевернет все человечество. Можно ли планировать то, где вы не хозяин? Согласитесь, вряд ли. Будущее зависит от нас – это рекламный слоган. Гораздо больше правды заключено в другой замечательной фразе. Кто хочет рассмешить Бога, тот строит планы. Когда речь идет о важном разговоре, о серьезном интервью, придумывание, планирование будущего не только бессмысленно и нелепо, но и весьма опасно. Замечали ли вы, что, когда планируете, как пройдет будущая беседа, вы чаще всего упускаете из виду, что ваш собеседник будет реагировать на слова? Его реакцию вы вообще не имеете в виду. Вот вы многократно проиграли в голове будущий разговор, он четко выстроился, вы убеждены, что прекрасно готовы к беседе. Вы столько раз это делали, что подчас складывается удивительное ощущение, будто вы не планируете будущее, а словно бы вспоминаете о нем. Внутри себя вы пережили это интервью, оно прошло, закончилось. Королем заходите вы в кабинет начальника, или в комнату, где сидит жена, в ресторан, где ждет разговор с партнером и так далее. Начинаете произносить заранее заготовленный текст. Что происходит дальше? Начальник, жена, партнер и так далее отвечает нечто, что в своих фантазиях вы не предполагали. Прожитая беседа вдруг разворачивается совершенно неожиданно. Вы не знаете, как реагировать, вы в панике. Вы проиграли. Вам не удалось узнать у собеседника то, что вы хотели. Интервью не состоялось. Мы говорили, что идти на интервью с человеком, с городом, с новой книгой, со спектаклем или фильмом, надо словно чистый лист, не предполагая ответов. Значит, предполагать все течение интервью совсем уже нелепо, не так ли? Будущее никогда не надо планировать, но к нему необходимо готовиться. В чем разница между планированием будущего и подготовкой к нему? Планировать будущее значит представлять, часто детально, как там в будущем все будет происходить, представлять отчетливые картины грядущего. Простой пример. Вы не замечали, тому, кто обладает хорошей фантазией, трудно объяснить дорогу. Вы по телефону рассказываете фантазеру, как ему пройти, и он настолько хорошо представляет себе картинку, что когда он оказывается на месте и выясняет, что реальная картина совершенно не соответствует тому, что он придумал, начинается паника. Это пример и нелепого, и опасного планирования будущего. Готовиться к будущему значит мобилизовать те свои умственные, физические и психологические ресурсы, которые помогут решить будущие проблемы. В нашем конкретном случае – неверно предполагать то, каким будет грядущее интервью, фантазировать на тему, как вы проведете предстоящий разговор. Верно подготовить свои ум, тело и эмоции для будущей беседы. Давайте попробуем разобраться, как это лучше сделать. Как подготовить к интервью свое тело? Поскольку нам приятно ощущать себя высокодуховными существами, мы редко задумываемся над тем, как готовить к любому делу свое тело. Особенно по молодости нам представляется, что это не важно, куда значимей и, главное, значительней подготовка мыслей и эмоций. Однако даже если вы блестяще подготовитесь к беседе, будете предельно спокойны и настроены только и сугубо на позитив, но в начале разговора у вас, скажем, заболит живот, интервью, скорее всего, не состоится. Если во время любого важного дела, скажем, интервью, нас подводит тело, у нас ничего не получится, даже если мы будем предельно спокойны и одухотворены. Предположим, вам предстоит важный разговор с человеком, который может быть вашим партнером, допустим, в бизнесе. Всю ночь вы готовились к беседе, пытались учесть все ее повороты, разузнали все про вашего партнера, его сильные и слабые стороны, но не выспались. В результате вы раздражены и напряжены. К тому же в попыхах вы надели галстук, который явно не подходит к рубашке. Умение правильно, то есть так, чтобы вам было комфортно одеться, мы тоже относим к подготовке тела. Мир представляется вам агрессивным и злым. Это чувствует ваш партнер, и у вас не получается взять у него интервью. Как же так? Вы были прекрасно подготовлены, вы готовились долго и тщательно. Что вас подвело? Вас подвело тело, про которое вы, попросту говоря, забыли. Каким бы высокодуховным или, скажем, выносливым вы не ощущали самого себя, это не повод забывать о том, что у вас есть тело, которое требует уважительного к себе отношения. Во время важной беседы ваше тело должно быть в таком состоянии, чтобы оно как бы не ощущалось. Оно не должно подавать никаких сигналов. Если у вас болит зуб или голова, если вы раздражены или взвинчены, если вас клонит в сон или вам сильно жмут ботинки, интервью, скорее всего, не получится. Вы потратите слишком много сил на то, чтобы не слышать сигналы своего тела, и тогда на главное, получение информации, их может попросту не хватить. Мы стесняемся баловать себя, баловать собственное тело. Перед важным разговором мы, скорее всего, будем до глубокой ночи фантазировать о том, как мы его построим, нежели предоставим самим себе отдых. Подготовка тела не менее важна, чем подготовка мыслей и психики. Если вас подведет тело, то ни хороший настрой, ни правильно сформулированные мысли вам не помогут. Люди вообще, а российские люди в особенности, не любят, да и попросту стесняются задавать себе простой вопрос. Как мне будет хорошо? Но если вам предстоит важное дело, скажем, интервью, не постесняйтесь честно спросить самого себя, как мне будет хорошо. Вас расслабляет рюмка коньяка? Почему бы ее не выпить, прежде чем пойти к начальнику или будущему партнеру? В скобках замечу, что рюмок в 200 грамм, а тем более в пол-литра не бывает. Вам известно про себя, что если вы не выспитесь, вам будет плохо и голова откажется работать? Значит, надо сделать себе хорошо, лечь раньше и, если вы понимаете, что уснуть будет сложно, выпить снотворное. Вам хорошо, когда вы плотно поедите? Не отказывайте себе в этом. Вам хорошо, когда вы голодны? Отшвырните любую еду. Если вы никогда не обращали внимания на то, как вашему телу будет хорошо, это ошибка, которую надо немедленно исправить. Тем более, что сделать это еще проще, чем, к примеру, в школьном диктанте. Надо просто несколько дней последить за собой, за своими реакциями на внешние обстоятельства, за тем, что вам нравится, а что категорически вызывает раздражение. Повадки своего тела надо знать. Познакомьтесь с собой поближе, вы единственный человек в мире, с которым вам придется жить от рождения до смерти. Даже в совсем юном возрасте не стоит пренебрежительно относиться к своему телу. Как вы к нему относитесь, так и оно отнесется к вам. Полюбите свое тело, уважьте его. Задайте себе вопрос, как мне будет хорошо, и честно делом на него ответьте. И тогда во время важного интервью тело вас не подведет. Вопрос «как мне будет хорошо» необходимо себе задать и тогда, когда вы размышляете над тем, что надеть. Надевать надо то, в чем вам будет уютно и комфортно, наплевав на моду и на прочую ерунду. Когда вы идете на важный разговор, одежда – это ваш дом, ваша крепость, ваша защита. Она должна быть надежной и уютной. В ней вам должно быть хорошо. Этот совет относится лишь к тем, для кого одежда важна. Есть люди, которым совершенно все равно, что надевать. В этом случае вообще не надо зацикливаться на этой проблеме. Подготовить свое тело к будущей беседе вовсе не сложно. Проблема состоит не в том, что мы не умеем этого делать. Большинство из нас как раз знает или легко может узнать повадки своего тела. Мы знаем, насколько принципиально или нет для нас выспаться, насколько влияет на нас чувство голода или не влияет, раздражает ли нас нелюбимая одежда или нам совершенно все равно, как мы одеваемся. Проблема в том, что вы не хотите этого делать. Не обращайте внимания на такие мелочи, как собственное физическое состояние. Не совершайте этой элементарной ошибки. Обратите внимание на потребности своего тела, и тогда оно не подведет вас. Относитесь к телу как к фундаменту самого себя. Надо ли много говорить о том, сколь важно, чтобы фундамент был крепок? Очень важно подготовить к интервью свои мысли. И об этом мы поговорим в следующей главе.